А вот это уже очень интересно, кто такой этот кузен Таллинар, чтобы настолько сильно ограничивать о нем информацию. А, что, Джин моргает, так что там в письме, рекомендация усилить дружину и стражей города, на нас готовится нападение. Алессандра поднимается из-за стола, напоследок улыбаясь лично мне. Поздравляю с женитьбой, мистер Голд. Старейшина кивком указывает на мою правую руку. Моя способность глаз системы, прикладная, так сказать, позволяет видеть кольца пробужденных, независимо от того, надеты они или нет. Ваши кольца впечатляют. Кореец проводил взглядом Алессандра до дверей, не проронив при этом ни слова. Потом повернулся ко мне и всем своим молчаливым видом спрашивал, какого хрена, Джон, женился. Бл, мягкий знак, а то я не понял. Джин выдал целую речь, состоящую исключительно из корейского мата. Когда женился? На ком? Почему, я не в курсе. Помнишь, ты вчера оставил мне записку, что Галатея хочет поговорить? Бл, мягкий знак. Джина натурально трясет от сдерживаемых эмоций. Она женщина, а не твоя жена. Она же поговорить хотела, а не замуж за тебя выйти. Какого хрена, Джон? Ну женился и что в этом такого? Бл, те, да ты какой-то непрошибаемый. Я спрашиваю, какого хрена? Ты просто взял и женился на ней? Да, вчера вечером расписались в ЗАГСе Калининграда. Потом повторно подтвердили брак в клане Миниган, в США. У нас есть камень со специализацией храма и регистрацией браков между пробужденными. Даже системные кольца. Кореец берет тарелку и со злостью швыряет ее в стену. Джон, очнись. Ты что творишь? Не надо меня идеализировать, Джин. Мне не нужен гарем, ярлык лучшего жениха мира земли или всеобщее признание. Ты живешь здесь, в Иштаре, в относительно мирных условиях. Ходишь на переговоры, совещания со старейшинами, целуешь жену на ночь. И, быть может, даже иногда имеешь возможность спать с ней в одной постели. Джин хотел было что-то ответить, но вместо этого нервно дернул рукой, предлагая продолжить. Вы, обладатели гражданских классов, не понимаете тех, кто живет на передовой. Я мог умереть, когда только вернулся на землю. Тот же Аид в Антарктиде, не будь он привязан к формации, мог бы меня догнать и убить. А Кригер в Индии, а бой с кентавром зараженных, который одной атакой снес 10% щита твердыни. А, мать его, дракон, с пламенем, плавящим бетон, и та страховидла, которую даже мне, Джин, было сложно ранить. Во всем мире земли нет ни одного человека, который бы имел столь же высокие шансы не дожить до следующего понедельника. Но, жена, корейца эмоционально выкручивала от самой мысли, что у меня может быть жена. Да и кто, Галатея, я что-то сомневаюсь, что она вообще готовить умеет. Ох уж эта разница в системе ценностей. Джин, скажи, Галатея станет мне надежным тылом в трудную минуту? Да, глава дворца ответил, не задумываясь. Блондинка, то есть Молли, думала бы логика и не стала бы лезть в смертельное пекло. А Галатея за тобой хоть в ад пойдет. Хаем, если так посмотреть, то в твоем окружении впрямь маловат выбор на женщин. Джин не понимает. Муж и жена должны иметь общую систему ценностей. Ту же Галю я бы не бросил, окажись она в плену у дворцовых ублюдков. И она поступит точно так же. А искать что-то получше? Зачем? И она, и я имеем все шансы не дожить до понедельника. Кореец нехотя примирительно кивнул. Ладно, Джон, ты, мужик взрослый, и мое одобрение на жену тебе не требуется. Все забываю, что мы не в Корее. Я за тебя рад. Правда, рад. Хотя бы потому, что теперь есть кому тебе постель греть. Да и, может, почаще станешь показываться в Иштаре, с женой своей гулять. Кореец, сообразив, что та удивленно приподнимает бровь, но потом согласно кивает. Он только что понял, что мой брак с Галатеей тайный. Не упомяни об этом Алессандра, и даже Джин был бы не в курсе. Встав с места, глава дворца подошел ко мне и со всем уважением пожал руку. Мне жаль, что вам двоим приходится так поступать. В другой год я бы предложил устроить неделю празднований в Иштаре или подарил бы тебе что-то ценное, но никаких объяснений больше не требуется. Не будет ни громкой свадьбы на 100 персон, ни бросания букета невесты, ни шумных поздравлений от друзей. Таково бремя власти патриарха дворца. Ранее не задумавшийся над этим вопросом, Джин Ронг как никто другой сейчас меня понимает. Записка от жены Кроноса на многое открыла глаза. Теперь я точно знаю, что ГН-частицы, упомянутые в логах внешних земель и клипота Кригеров, это и есть настоящие частицы маны. А то, что система показывает в интерфейсе как уровень маны в окружающем пространстве, на деле отражает уровень квантового моря, Проще говоря, как много энергии вокруг. Звучит похоже, но разница есть. И она важна. Так сила семян сансара, скорее всего, имеет схожую с ГН-частицами природу, позволяющую связывать жизненную силу и управлять ею. Следуя этой логике, можно также предположить, что сила бога смерти Нуменора взаимодействует не с энергией или жизненной силой, а с тем, из чего состоит сосуд души пробужденных. Вся эта катавасия звучит как теория частиц и античастиц. ГН-частицы связывают энергию, сансар – жизненную силу, Нуменор – силу смерти, отмеряя кому сколько жить в естественных условиях. Следуя этой логике, можно предположить, что все шесть истинных богов и впрямь представляют из себя некую уникальную взаимосвязанную систему, описывающую мировой баланс. Предположение о частицах и античастицах также вписывается в баланс шести истинных богов. Они уравновешивают друг друга. Сосуд трансцендентности – это точка перехода богов на новый ранг силы. В каком-то смысле, истинные боги должны будут раствориться, слиться друг с другом в сосуде, дабы Абсолют вообще мог появиться на свет. В этот момент они будут наиболее уязвимы. Над первой частью послания от леди Теренти также пришлось поломать голову. Недовольные нашим существованием дворцы, обозленные Кригеры и наемники императора Соломона, все они ударят разом, желая раз и навсегда покончить с дворцом Голд. Их цель не только я, как основатель дворца, но и весь совет старейшин, способных в случае моей смерти восстановить дворец Голд. А это значит, что противник ударит по Иштару, жемчужине мира свободных пробужденных. Единственный, с кем я мог обсудить этот вопрос, оказался майор Лейх. Нынешний глава клана Рублевых-Лебедевых принял меня в своей резиденции в Мерцающем. Выслушав сообщение о грядущем нападении, старый вояка нисколько не удивился. «Тебе привет от Чернигова. Он сейчас злой как черт, из суда пробужденных не вылезает, гоняя по кругу весь наш генералитет», — майор говорил и разливал по бокалам пиво. «Выпей, Джон. Это из последних запасов крафтового пива Еремея. Так что скажешь, по поводу нападения, ожидаемо. Вот ты пришел ко мне, назвал тему разговора, а я не удивлен. Почему, ХМ, вот как? То есть армия России догадывалась о готовящемся нападении?» «Догадывалась, не то слово», — майор отпил пиво, пробуя его на вкус. «Тебя уже дня три обхаживает наш детектор лжи козликов, прося встречи тет-а-тет с главой ока императора. Сходи ты с ним, узнал бы, что шеф Козликова плотно пасет прихвостней дворца Психеи. А эти гады по отношению к тебе и твоему дворцу сильно притихли, будто гадость какая-то готовится, и они к ней не хотят быть примазаны. Есть такой термин, как информационная асимметрия. Это когда в информационном поле, скажем, мнение о войне, наличие готовящегося нападения можно обнаружить по отсутствию каких-либо высказываний в этом ключе. И что мне посоветует армия России? Ты же и сам знаешь, что мы не готовы отразить нападение даже одного дворца. Ты забыл нечто важное, Джон». Лейх ухмыляется. «Ты далеко не единственный пророк на земле. Тот же ублюдок Белояр и мадам Иннири из Англии, жрущая человечину, также пристально следят за судьбой твоего дворца. Не знаю, что там готовится, но они сделают это быстро и неожиданно. Блицкрик. Причем так, чтобы ты не успел увидеть будущее или не смог отреагировать. Что-то еще, конечно. Одновременная атака должна пройти по Мерцающему, дабы покончить с угрозой дворца Голд раз и навсегда». Судя по спокойной улыбке Лиха, этот вопрос они с Черниговым обсуждали не раз. «Знают, гады, что бойцам из моего дворца на два фронта не выстоять. Я правильно понял, армия России возьмет на себя оборону Мерцающего в случае атаки дворцов, но в битву за Иштар вы ввязываться не будет». Майор опустил взгляд. «Джон, не надо со мной разговаривать, будто я тварь неблагодарная. Ты мне боевой товарищ, человек, без которого я Еремея с того света не вытащу. А он мне как брат, понимаешь? Нет у меня семьи, только Еремка и его родные. Армия не станет помогать тебе в Иштаре, потому что не может, Джон. Провидцы противника увидят такой ход и ударит по нашим летающим городам под Владимиром. А это нарушение союзного договора с дворцом Психеи. Понимаешь, сюда, в Мерцающий, мы оперативно перебросим столько сил, сколько получится. Пусть только сунутся. Но основное поле боя останется за тобой». Пожав руку майору, ухожу, не произнося ни слова. «Кажется, Лейху я что-то в ладони все-таки сломал. Уж больно злости во мне было много». Разговор с майором дал понять, что своих интересов армия России уже добилась и не надеется на то, что дворец Голда выберется из этой передряги. Если мы проиграем, они найдут способ застолбить за собой мерцающий. Будь это иначе, генерал Чернигов предупредил бы нас о готовящемся на Иштар нападении. Но он этого не сделал. Возможно, это проверка на то, достойны ли мы союзники для всей России. Как же неприятно, что, несмотря на все наши нынешние достижения, власти не хотят признавать нас равной силой. Майор во время разговора дал в общих чертах представление о том, как будет проходить нападение на Иштар. Скорее всего, готовится блиц-атака спящими агентами Соломона, уже проникшими в Иштар. Кригеры появятся внезапно, выйдя из невидимости. Через предвидение их действия невозможно просчитать. Вывод. Противник будет хочет нанести стремительный удар и захват ключевых объектов города, летающий храм Полис, сокровищницу и пирамиду камней рода на площади. Потом начнется переброска войск дворцов в Иштар и бои на улицах. Момент, когда именно на Иштар и мерцающий будет совершена атака, стал очевиден сразу после разговора с майором. Это произойдет в день битвы за второй летающий город пятого уровня. Наши собственные войска и армии союзников будут заняты боем с зараженными. Дворцы, Кригер или кто-то из старейшин Соломона сделают все возможное, чтобы я умер там же и не смог оказать помощь сородичам в Иштаре. Ребус, черт возьми, куда ни плюнь, все равно атакуют. Откажусь от захвата летающего города и начнутся теракты и травля. Начну готовить членов дворца Голд к обороне, и пророки противника увидят изменения в событиях будущего. Нет, сейчас, точное знание момента атаки противника и его примерные силы, это мое преимущество. Причем, только мое. Я, единственный, чьи действия пророки дворцов не могут просчитать. Нужен ход, который изменит баланс сил в мою сторону. Пока время есть, надо готовиться и думать. Едва Джон Голд ушел из резиденции Рублевых-Лебедевых, как майор связался с генералом Черниговым. Не делай это, бросать союзников перед лицом опасности. Спокойно, майор, генерал, находящийся сейчас в суде, говорил через аудиоканал интерфейса. Не первый день воюем. Подумай сам, окажись мы в тандеме с Голдом, сколько сил прислали бы дворцы, дабы покончить с нами обоими. Много. Больше, чем мы вместе взятые смогли бы одолеть. Смысл как раз в том, чтобы создать видимость угрозы в лице Голда, с которой можно справиться. А уж он сам что-нибудь да придумает, товарищ генерал. Но это же не дело, оставлять его один на один с проблемами, считай, что государственного уровня. Не рыпайся, Лейх. Не знаю, какие у вас там отношения, но Джон и вся его банда должны доказать, что достойны быть игроками на мировой арене. Генералы с рядовыми в шахматы не играют. Сейчас все как в казарме на первый месяц службы. Старички в виде дворцов хотят устроить Голду темную, и все об этом знают. Пусть выкручивается. Это гамбит, Лейх. И мы, и дворцы, и даже сам Голд желаем ускорить развитие конфликта, дабы покончить с противоречиями. Понял, товарищ генерал. Не дергайся, майор. Ты раз позвонил, скажи вот что. Голд уже додумался использовать непробужденных для обхода взгляда пророков из дворцов? Нет, не думаю, товарищ генерал. Он не упоминал об этом. Хаем, ну да ладно, разберется, не маленький. Пару секунд Чернигов молчал, а потом закончил звонок. Генералу еще предстояло незаметно подготовить своих бойцов для отражения атаки по мерцающему. 85 дней до гонки. Это 12 недель или почти 3 полных месяца по времени изнанки. Крайне малый срок, учитывая, сколько всего нам надо сделать. После разговора с Алессандро и Лейхом, я продолжил разведку прилегающих к Иштару территорий. Отряды авантюристов и стая, временно возглавляемая сержантом Бартоном, уже давно ждут начала экспедиционных вылазок, под которые их группы лучше всего заточены. Пожиратели и стрелки сейчас задействованы на захвате клановых храмов. Прежний радиус в 375 километров исследованной территории расширялся весьма неохотно. Мы нашли в окрестностях все скрытые формации, камни рода, логово зверей и мутантов, места средоточия магических стихий, источники маны, локации произрастания уникальных растительных алхимических ингредиентов и даже стихийно проклятые кладбища, откуда постоянно лезут неупокоенные духи. Дворец Голд и армия России осваивали открывшиеся перспективы суда пробужденных на Тинге. Товарищ Козликов все пытается пробиться ко мне на аудиенцию, намекая на некую тайную службу Ока Императора. Пока его мурыжит Джин Ронг, объясняя отказ встречи тем, что патриарх сильно занят. Нет уж, гады, свою позицию относительно предстоящего сражения с дворцами вы уже высказали. Нужен мерцающий, забирайте. Но и Иштар, и независимость дворца Голд останется за мной. А с готовящимся нападением, я сам как-нибудь разберусь. Поиски камней рода и блуждающих подземелий не останавливаются ни днем, ни ночью. Я мог не спать месяц, так что авантюристы и стая непрерывно сражались за будущее дворца. Каждому из участников множества экспедиций полагалось хорошее денежное вознаграждение за успешные вылазки. В случае редких смертей членов групп, храм твердыни во время смены дислокации пролетал мимо, подбирая души погибших. Так майор Линд предложил минимизировать человеческие потери. И черт возьми, нам удалось их снизить до единиц. На площади Иштар день за днем росла пирамида из найденных камней рода. Смотришь со стороны и кажется, что все хорошо. Город процветает, становясь новой меккой для пробужденных. Количество радостных жителей на улицах растет, как на дрожжах, несмотря на объявленные в газете налоги и появившийся суд в пригороде Мерцающего. Согласно опросам, горожане не то, что против налогов, а наоборот рады их введению, так как теперь фракция Голд еще больше походит на полноценную страну пробужденных со стабильной экономикой, а не группу временных поселений. Выяснилась и еще одна интересная тенденция среди вассалов. Оказывается, есть довольно много скрывающихся патриархов, которые опасаются подчиняться напрямую дворцу Голд по причине высокой ответственности. Тихушники, как их прозвала Молли, постепенно уходят под крыло кланов с понятными им фамилиями. Тот же полугосударственный клан Рублевых-Лебедевых за 4 недели, прошедшие с битвы за Мерцающий, обзавелся уже 4 родами-вассалами. У севернокорейских Пак Мин ситуация аналогичная. Причем к ним подбивают клинья южнокорейские кланы, то есть один клан хочет стать вассалом другого, что противоречит иерархии системы. Зная, что в будущем должно случиться нечто масштабное и очень плохое, я старался оттянуть момент битвы за второй летающий город. Шли недели разведки, клановые храмы захватывались один за другим, а я все смотрел в будущее и так эдак, вслушивался, внюхивался, присматривался и в конце концов ощутил натуральное чувство тошноты, будто вижу только то, что мне некто специально показывает. Ощущение ложного видения возникает не только в России, но и в других странах. Сначала все нормально, а потом в той области ноосферы, к которой я подключаюсь, будто начинает идти плохой поток данных. Вывод ужаснул даже меня. Я уж думал, уже ничему не удивлюсь, но эти твари, реально твари, нечто страшное и никогда ранее не встречавшееся в мирах Титарда. Зараженные не только знают об угрозе их планам в моем лице, но и несмотря на мою невидимость в их собственных пророчествах, научились целенаправленно посылать в ноосферу некие данные, формирующие ложное видение будущего. То есть они подделывают видение для пророков. Это как во времена Средневековья, когда по улицам деревень ходят солдаты в латах, придумать суперкомпьютер, способный обмануть Божий взор, полностью нарушить или скрыть информационный поток выше сил фракции зараженных, но утаить что-то важное, например стратегически важные ходы, они вполне способны. То есть реальные планы зараженных не может увидеть никто, ни я, ни дворцы, ни даже воля мира. Они сами по себе и с каждым днем становятся только сильнее. Несмотря на открывшиеся факты о дворцах и зараженных, мы с корейцем Ильихом продолжили реализовывать намеченные планы. Большая битва обязательно состоится. Это факт, известный всем, кто прикоснулся к видению будущего. Но здесь и сейчас мы пока еще можем что-то изменить. Спустя 8 недель со дня захвата Мерцающего, количество захваченных клановых храмов перевалило за 40 штук. Фракция Дворца Голд уже неофициально контролировала территорию от Нижнего Тагила и до Казани. Согласно карте расположения ближайших летающих городов, составленной Клементиной, выходило, что интересующие нас объекты находятся над Пермью и Екатеринбургом. Над Пермью точно висит летающий город 5-го уровня, а над Екатеринбургом город-храм уже 6-го уровня. Мы давно перевыполнили план подготовки к захвату нового летающего города. Нам хватает и кланов-союзников, и численности подготовленных войск, собранных из камней рода в ранге ратника алтарей. Уже больше 20 штук. Все военные вопросы подготовки закрыты. Взмыленный наймом людей Джин Ронг, уже почти разродившаяся Молли и генерал Чернигов смогли наладить организационную структуру Мерцающего и подтвердили свою готовность к штурму следующего летающего города. А я медлил до последнего, пытаясь разобраться с тем чувством тошноты, что вызвало у меня предвидение. Может ли быть такое, что в мире Земли никто кроме меня не заметил готовящуюся на меня ловушку от зараженных? Вполне. Старый эльф Авельен еще на играх старших говорил, что мой дар провидения довольно сильный. Тогда стоит использовать это знание в своих интересах. В зале для совещаний в городской ратуше Мерцающего собрались действующие лидеры фракции Дворца Голд. Кореец, майор Лейх, сержант Бартон, патриархи и главы союзных кланов. Данные разведки им, как и мне, передали сегодня утром. Наложив карту расположения летающих городов Клементины на данные разведки наших территорий от Рублевых-Лебедевых, я понял, в чем причина тревоги Лиха. Майор все утро теребил пуговицу на рукаве своей военной формы. Лидеры зараженных, кем бы они ни были, точно знали о наших планах и готовились дать свой решающий бой за Уральский регион. Их локальные армии из мелких поселений, будь то захудалая деревенька или крохотных городок, живой рекой стягивались к Перми со всех окрестностей. Миллионы тварей уже прибыли на поля боя, и еще десятки миллионов находятся в пути. Ситуация критическая. Обведя взглядом собравшихся, я остановил свой взгляд на Лихе. Лидеры фракции зараженных признали нас угрозой, которой нельзя дать развиться. Они, видимо, догадываются о векторе распространения наших интересов. Если отступим от Перми и захватим другой летающий город, они придут туда и дадут нам бой. Выбор есть всегда, Джон, майор нахмурился. Ты не хуже меня понимаешь, что в Перми готовится ловушка. Нечто такое, что качнет чашу весов победы в сторону зараженных. Майор указал рукой на карту. Прибывающие армии, это все фарс, Джон. Твари нас торопят. Зачем? Хотят, чтобы мы пришли в Пермь сегодня-завтра и дали им бой. Джинронг морщится от высказанной мысли. Но, благодаря телепортации твердыни, мы в разы мобильнее их. В чем подвох? Где-то внутри меня шевельнулся последний червячок сомнений. Вот что пытались скрыть зараженные своим ложным будущим. В позиционной войне, где сотня моих сородичей давит полсотни зараженных равного ранга, мы бы смогли постепенно одержать победу за счет мобильности войск и телепортов. Поэтому твари сами выбрали время и место боя, приготовив в Перми ловушку на пробужденного, которого не видят их собственные пророки. Господа союзники, обвожу взглядом напрягшиеся лица глав кланов. Начнем наступление на Пермь через 6 часов. Как только твердыня выйдет на позицию, перебрасывайте войска к Перми через ее портальную установку. Мы ударим по зараженным всем, что есть, сейчас или никогда. Захватим Пермь, и у зараженных не останется армий, способных нам потом помешать захватить Екатеринбург и город-храм над ним. Наемники Соломона, прихвостни дворцов и вылезшие из своих нор Кригеры. Теперь, когда ловушка захлопнулась, я знаю, как раз и навсегда разобраться с ними. Ни одна тварь, покусившаяся на дворец убийцы императоров, не переживет сегодняшний день. Глава 5. Битва пяти воинств. Часть 1. Совещание лидеров фракции Голд состоялось в 11 часов утра. Уже в 13 часов 32 минуты твердыня, боевая крепость клана Голд, выйдя на 2-километровую дистанцию атаки, начала перебрасывать союзные войска из Мерцающего Иштара через свой зал телепортаций. Не считая людей, собравшихся пару часов ранее в зале совещаний для руководящего состава объединенной армии, никто из пробужденных не знал, что твердыня зависла над природным источником и начала дополнительно черпать из него ману. В 13 часов 45 минут, пока переброска войск только началась, Галатея отключила модуль полета от твердыни и перенесла его в другой клановый храм союзников, дабы переместить огромные летающие пирамиды поближе к Перми. Никто из патриархов и глав кланов не был против такого хода. Каждая такая боевая крепость в своей огневой мощи не уступает твердыне и окажет неоценимую помощь в предстоящем сражении. Галатея также отвечала за транспортировку кристаллов сжатой маны, выступающих в роли топлива во время перелетов от источника к источнику. В 21 час 45 минут, спустя 11 часов после принятия советом фракции решения о начале атаки, 5 боевых крепостей кланов, включая твердыню, зависли над источниками в пригороде Перми, образовав построение, напоминающее полумесяц. В очередной раз выручили данные разведки патриарха и авантюристов, прошерстивших всю округу на предмет скрытых системных объектов. Едва заняв место в формирующейся линии обороны, летающие крепости открыли огонь по ордам зараженных, стягивающимся к черте города. Во всех клановых храмах системы 4 орудия главного калибра бьют на дистанцию 5 километров. Аурными снарядами сейчас фронт обеспечивает группа артиллерийской поддержки из числа гражданских от Дворца Голд. Еще 16 пушек поменьше, расположенных вдоль самого нижнего этажа крепости, имеют дальность поражения всего в 2 километра. В отличие от своих старших собратьев, эти орудия отличались куда большей скорострельностью. Как только в процесс подготовки к большой битве включились летающие крепости, земли, лежащие между твердыней и штурмуемым городом, то и дело стало заливать заревом от взрывов. Артподдержка работала без остановки. Почти 1000 пробужденных, взмыленных от перенапряжения, обеспечивали пушки поставками ауры. Однако стягивающаяся к Перми армия зараженных не оставляла надежды на победу одними только пушками крепостей. Они, словно живая река, стекались сюда со всех окрестностей. За окном громыхали пушки твердыни. Все это время находившийся в зале совещаний Лейх недовольно посматривал на часы. На 6 часов опаздываем. Что-то долго в этот раз идет переброска войск. Работаем, майор, кореец равнодушно хмыкнул. Пожиратели, авантюристы, стая и стрелки уже переброшены и разворачивают свои порядки в авангарде. Через полчаса закончим переброску 3 рот службы тыла и мобильных госпиталей. Благо, область покрытия твердыни позволит быстро возвести временные строения для целителей и вышки стрелков. Старый вояка носом чуял подвох с переброской войск, но вслух спросил другое. Джин, пока мы тут сотню бойцов перекидываем, зараженные в Пермь прибывают тысячами. Неужто Галатеи доверили то самое сердце дракона? Хватит трепать мне нервы, солдафон. Кореец недовольно дернул щекой. Не ты один понимаешь, как много сейчас поставлено на карту. Все крепости союзников в полете питались от кристаллов маны, а теперь висят над источниками и питаются от них. Майор фыркнул и отвернулся. Он не сказал вслух то, что думал на самом деле. Будь сейчас твердыня подключена не только к источнику природной маны, находящемуся под ней, но и к сердцу дракона, переброска союзных войск прошла бы в 10 раз быстрее. Но раз кореец молчит, он или не знает этого, или не хочет поднимать данный вопрос. Дабы убедиться в своих предположениях, надо спуститься в алтарный зал твердыни. Но майора внутрь никто не пустит. Остается только довериться планам Голда. В 22 часа 12 минут в области действия сканеров зависшей твердыни, южнее основного лагеря войск, показалась еще одна клановая крепость. Оказывается, Галатея получила приказ перебрасывать к Перми все свободные летающие храмы. Во всех остальных боях патриарх запретил ей участвовать. Эта новость заставила Лейха еще больше убедиться в том, что сердце дракона на время передали мечнице. Майор оглядел лица собравшихся и понял, что патриархи и главы кланов союзников дворца Голд сейчас обмениваются взглядами, как бы спрашивая, «Ты тоже так думаешь?» 6-й клановый храм встал на место, южнее лагеря союзных войск. Таким образом, уже к завтрашнему дню можно было бы обложить Пермь крепостями со всех сторон. Джон решил использовать полет для игры в шахматы крепостями кланов. Ход сам по себе очевидный, но до такой наглости перед лицом противника, готовящего тебе ловушку, надо еще додуматься. Да и никто, кроме фракции Голд, себе такого позволить не может. Майор поморщился. Жаль, что этих самых суток на подготовку зараженные попросту не дадут. Генеральное сражение начнется здесь и сейчас с теми силами, что уже успели прибыть на поля боя. Если пробужденные будут тянуть время, противник сделает ход первым, растянув линию фронта. Тогда поражение фракции Голд будет лишь вопросом времени. В 22 часа 30 минут атмосфера в зале совещаний накалились до предела. Ждать дольше уже было нельзя, но сигнал зова летающему городу мог подать только глава фракции или его заместитель. Даже у орущего сейчас на нетерпеливых подчиненных Джинронга, главы дворца, нет необходимых прав. Внизу, на земле, бурлило 120-тысячное войско пробужденных, ожидая команды на штурм. Джон в своей обычной манере появился во вспышке телепортации прямо посреди зала для совещаний. «Авангард, служба тыла и мобильные госпитали готовы?» «Да, черт тебя дери!» Майор рычал от злости, перебив Джинронга. «Мы должны были выступить еще 6 часов назад. Чем ты там занимался?» «Не дерзи, майор!» Джон остался спокоен. «Ты мне союзник, а не хозяин. Раз была задержка, значит так надо было». Патриарх повернулся к главе дворца Голд. «Сигнал зова пойдет через минуту. Таймер я запустил только что. Начинайте выдвигать войска в сторону города. Джин, обязательно включи рейд-систему свой-чужой, чтобы сородичи и союзники на поля боя могли видеть друг друга». Палец Джона указал на майора. «Построение максимальной мобильности. Не учи меня воевать, молокосос». Откровенная грубость сорвалась с языка. Лейх уже жалел о сказанном, но отступать было поздно. «Командуй дворцом Голд как хочешь, но вести в бой своих парней я буду сам. Мобильность, Лейх, я прошу только о ней. Будь мы на полигоне, я бы тебя за дерзость с бетоном целоваться заставил, надавив аурой, Джон продолжил. Ни бойцам Рублевых Лебедевых, ни союзным войскам, которыми ты командуешь, не надо использовать тактику сожженных мостов. В случае необходимости, войска, находящиеся под твоим командованием, должны иметь возможность быстро отойти под защиту клановых крепостей. Это наш рубеж обороны в сегодняшнем сражении. Патриарх повернулся к крупному парню, стоящему позади глав кланов. Сержант Бартон, к стае, гвардии дворца и авантюристам требования те же самые. Все сделаем, патриарх. Басовитый голос заместителя собачника был полон уважения. На рожон не лезем. В случае смертельной угрозы валим под защиту храмов. Переживешь бой, сделаю тебя лейтенантом. Последним в получении указаний на предстоящее сражение оказался марокканец Капур Мленур. Но тут всем собравшимся пришло сообщение от системы, и внимание временно переключилось на него. Подан фракционный сигнал зова пятого уровня. Главная фракция. Клан Голд. Другие участники зова. Клан Рублевы Лебедевы. Клан Мленур. Клан Пакмин. Клан Стояк. Радиус фракционных земель. Сигнала. 25 тысяч метров. Глава клана журналистов с горящими азартом глазами стоял рядом с Молли, чей округлившийся живот уже не могло скрыть ни одно платье. Джон посмотрел в глаза мужчине. «Я надеюсь, очень надеюсь, что вы оба сегодня останетесь здесь, а не полезете на поля боя. Господин Капур, вы и ваши сородичи должны снять битву за летающий город в лучшем виде. Вы – из рубки управления, а ваши дополнительные операторы – из других крепостей. Молли, в случае проблем на поля боя, пойдешь в алтарную комнату». Блондинка недовольно фыркнула. «Нашел кому указы. Пойдешь в алтарную комнату». Патриарх рявкнул так, что стены зала задрожали. «Я не спрашиваю, а приказываю тебе, женщина». От навалившейся жажды крови у всех присутствующих сбилось дыхание. Блондинка потупила взгляд, повинуясь воле сильнейшего. Посмотрев на притихших собравшихся, Джон недовольно произнес: «За дело, господа союзники. Летающий город сам себя не завоюет. Объект пятого уровня для захвата определен. Срок захвата – 240 часов. Запуск сценария – через 59-59. 59 часов 58 минут. 59 часов 58 минут. Оператор дальних систем обнаружения, измученный уже начавшимся на земле боем, тут же отписался в чат командования. Летающий город над Пермью самоидентифицировался как зимний. В радиусе 5 километров от твердыни обнаружены ауры 47 трижды мутантов. Супермутанты и посторонние пробужденные в пригороде Перми отсутствуют. Внизу, под парящими на метровой высоте клановыми крепостями, чьи артиллерийские пушки не утихали ни на секунду, собралось огромное 120-тысячное войско фракции Голд. Журналист Капур Мленур не забыл указать в записи, что здесь и сейчас находился каждый 80-й пробужденный из мира Земли. На поле битвы то и дело мелькали отсветы от взрывов аурных снарядов, своими бликами освещая первые ряды собравшейся армии. Артиллерия крепости сейчас правила полем боем. Стоящие плечом к плечу угрюмые бойцы авангарда растянулись в линию атаки на 4 километра. Готовилось наступление. Прожекторы кругового освещения клановых храмов били во все стороны, разгоняя тьму на целый километр. За спинами бойцов-ближников высились ряды толстяков из отрядов пожирателей. Дальше находились возведенные башни стрелков. Парни с винтовками, щелкая спусковым крючком, лупили в сторону близлежащего леса. От обилия зараженных там даже деревья шевелились. Промазать было невозможно. Еще дальше, за пожирателями и башнями стрелков, находились резервные отряды, роты снабжения, полевые санитары и развернутые мобильные госпитали. Их сделали аж 10 штук, задействовав всех свободных целителей из Иштара. Армия пробужденных заканчивала последние приготовления перед наступлением на Пермь. Орущие во всю глотку командиры отрядов пытались перекричать звуки выстрелов орудий клановых крепостей. Наконец, Джинронг Голд, глава дворца Голд, отвечавший за руководство всей битвой, активировал рейд-систему свой-чужой, и контуры всех союзников в зоне видимости стали подсвечиваться зеленым. С высоты птичьего полета эта картина выглядела, как 4-километровая зеленая линия. Над головами бойцов загорелся герб дворца Голд, земной шар с растущим на нем деревом. Во всеобщий командный чат армии пришло сообщение. На Пермь опускались сумерки. Огромная армия пробужденных, словно живое море зеленых огоньков подсветки в интерфейсе, не спеша стало надвигаться на город. Грохот латных сапог, Брецание кольчуг и лязг мечей слились в единую какофонию. Шестеренки военной машины, в лице собравшихся тут воинов, потихоньку набирали обороты. То и дело вспыхивали активированные доспехи духа, умения ближней разведки и расходились ободряющие волны от умения крик командира. «Не экономить силы, парни!» – орал сержант Бартон. «Вы живете здесь и сейчас, сражайтесь за свое право на завтрашний день, за свое будущее, за собачника, который скоро воскреснет и снова поведет нас в бой». Пока основные войска осторожно и организованно двигались в сторону городской черты Перми, в охваченном тревогой Эштаре под срочный призыв на поля боя вызвали шахтеров, работавших под крылом старейшины Самироголда, чумазых горняков, напряженно вглядывающихся в лицо обеспокоенного начальника, забирали прямо со смены. На первом рудном горизонте, залегающем на полуторакилометровой глубине, шахтеры устроили свое маленькое собрание. Давно посидевший Самир смотрел в глаза мужикам, с которыми сам не раз ходил в штреки на добычу редкоземельного сырья. Здесь, в изнанке, собрались битые жизнью горняки со всей России матушки. Те, кому не повезло оказаться на украинском Донбассе во время гражданской войны. Сибиряки из разорившихся угольных комбинатов. Бывшие инвалиды, надышавшиеся каменной пыли, а также другие исцелившиеся калеки и пенсионеры из сельской глубинки. Работу давали всем, кто готов был переехать в изнанку. Мужики, здесь, под Эштаром, у многих из вас началась новая жизнь. Зарплаты, дети, бабы, жилье от правительства. Да, работать в шахте приходится по старинке, с киркой, тачкой и лопатой, но когда нашему брату жизнь легко давалась,